163. Следует изучать явления природы в связи с мировыми событиями. Можно находить характерные соответствия. Они еще раз покажут, насколько планета есть живой организм. Все, причастное к планете, сочетается как органы одного тела. Потому невозможно рассматривать каждое существо как независимую особь. Все существа принадлежат к одной организации и должны понимать себя как ответственных членов общины. Таким образом, можно наблюдать строго законченное построение в мироздании. Не нужно удивляться в виде постоянной попытки отступничества от закона порядка. Сила хаоса подобна водовороту. И слабые сознания легко подпадают такой эпидемии. Именно следует рассматривать приливы хаоса как заразные эпидемии. Наблюдайте и сопоставляйте события. Такие наблюдения помогут понять закон соответствия и сцепления. Учение дает намеки, которые подтверждаются действительностью.